ненависть к немецким фашистам. Зайдите-ка в нашу Озерскую церковь хотя бы. Все молитвы верующих, а не с посланий нам победы. Вот тут-то и богомольцам надо кое-что разъяснить. Победу пошлет не Бог, а сам народ только может ее. Слушайте, мы не можем сейчас отталкивать от себя верующих. Понимать же надо, и кроме того, ну вот хотя бы у вас в колхозе, разве верующие сейчас трудятся хуже, чем атеисты? Это была, пожалуй, правда. Верующие работали нисколько не хуже. Та же Пестемея Морозова дни и ночи хлесталась на полях, на фермах. Куда бы Захар ни ставил ее, она делала дело молчком, но добросовестно, не жалуясь на усталость, хотя временами чуть не падала с ног. Захар даже слышал несколько раз, как Пестемея подбадривала измотавшихся в конец баб, мягко, по-женски напоминая, что мужьям-то на фронте потяжельше да пожарче. «Ничего уж», — говорила она, — «надо ведь, а за молитвой уже отдохнем душой и телом. Так что не обижайте там ваших верующих. Само собой, конечно, присматривайте за ними, чтоб, знаете ли, ничего такого». На этом и закончился разговор в райисполкоме. Закончился, в сущности, ничем, потому что Захар так и не уразумел тогда, в чем была суть религиозной политики. Он не обижал верующих, как ему советовали, он присматривал за ними. Ничего такого за все годы, кажется, не произошло. Только вот молитвенный дом, аккуратненький, чистенький, всегда со свежепокрашенными голубыми наличниками, напоминал чем-то пасхальное яичко и вызывал теперь сильнее, чем когда бы то ни было, тошноту. Проводив взглядом старух, Большаков вытряхнул пепельницу в мусорную корзину, прибрал на столе бумаги, закрыл металлическим колпачком стеклянную чернильницу и пошел на берег речки. Уже много-много лет подряд Захар каждое утро перед завтраком купался в холодной прозрачной светлихе. Не изменил он этому правилу и сегодня. Тело обожгло, ошпарило, едва он кинулся с головой в воду. Покрякивая и отфыркиваясь, Захар доплыл почти до середины реки. Хотя течение и было слабеньким, совсем незаметным, его все же порядочно снесло вниз. Тогда он лег против струи и еще энергичнее заработал руками, с удовольствием ощущая, как прохладные волны обтекают плечи, грудь, ноги. И только поравнявшись с огромным валуном, возле которого всегда раздевался, повернул к берегу. Когда выбрался на теплую, успевшую нагреться под солнцем гальку, от его крепкого загорелого тела шел пар. Все мышцы, размятые во время купания, еще подрагивали, а сероватые глаза поблескивали по-мальчишески задорно и хвастливо. Что же, если бы не поседевшие голова и усы, да не предательские морщины на лбу и возле глаз, вряд ли посторонний человек определил бы его возраст. Впрочем, стариком его и так никто до сих пор называть не решается. Мало ли отчего в самом деле могут изрезать лицо морщины и поседеть голова. А между тем Захару Большакову шел 65-й год. Усевшись на гальку, Захар с удовольствием подставил солнцу уже и без того задубевшие от лучей плечи, закурил и стал смотреть на светлиху. Течет, переливаясь на солнце, течет, не иссякая, эта удивительная таежная речка. Всякое видела она. Принимала когда-то в свои воды зарубленных колчаковцами зеленодольцев. Самыми первыми приняла она теплым вечером родителей Марьи Вороновой да отца с матерью Захара Большакова, расстрелянных по окрестным деревням партизан, а то и живых, связанных по рукам и ногам людей, кружила их в омуте под утесом и несла трупы дальше куда-то вниз. Не раз и не два окрашивались ее воды заревом пожарищ и теплой человеческой кровью. Помнит все это Захар, помнит. Но другое великое половодье, разлившееся тогда по всей стране, захватывало, переламывало и уносило всякую нечисть человеческую. Исчезли в горячем водовороте и зеленодольские властелины братья Меньшиковы собиравшиеся стоять вечно на земле.